Малгожата Казьмерска. Божья кара. В течение многих лет Наташа была моей соседкой в Париже. Мы с Александром жили совсем рядом, и она часто по московской привычке заходила на огонек, без звонка, отчего Александр ее к моему стыду отучал. Она была частью моей повседневной жизни, о которой трудно что-то рассказать. Мы ели, пили, играли в маджонг, но когда Наташа разговаривала с Александром, я редко в этом участвовала. По-русски я тогда не все понимала и говорила с трудом, так что они себе говорили, а я и не прислушивалась. Но со мной она говорила по-польски. А еще я Наташу стригла. Когда у нее отрастали волосы, она забегала к нам или ко мне, когда Александра не было. И я стригла сухими ножницами густоту ее кудрявящихся волос, так, как садовник придает форму дереву или кусту. Но однажды Наташа на меня обиделась. Понятия не имею, в чем там было дело. Я никогда не хотела ее хоть чем-то задеть. Но она обиделась и перестала приходить. И вот в один прекрасный день... А лето тогда было особенно жаркое. Она вдруг позвонила снизу в домофон и спросила, можно ли войти. Когда я открыла дверь, то увидела ее остриженную наголо голову и остолбенела. На немой вопрос в моих глазах она ответила коротко. «Это кара Божья». Потом согласилась выпить кофе, закурила и стала рассказывать. Волосы у меня уже так отросли, что в эту жару мне уже казалось, что на голове у меня лежит толстый горячий кот. Но прийти сюда я не могла. Я ведь на тебя обиделась. Поэтому я взяла ножницы и сама начала стричься. У меня не получалось. Я обстригала себя все короче, и в конце концов кое-где появились пролысины. Тогда я схватила электробритву Ясика и сразу побрила всю голову. И когда я увидела, как я выгляжу, я начала вспоминать, за что на тебя обиделась, и не могла вспомнить. Вот тогда я и решила, что это Бог меня покарал за то, что я на доброжелательного человека обижаюсь из-за каких-то глупостей. Так что я пришла, чтобы извиниться. И еще одна история. Наташа была неисправимой курильщицей. Но после первого инфаркта врачи ей курить запретили. Она носила тогда прилепленный к плечу никотиновый пластырь. И вот однажды она как-то позвонила в домофон и зашла. Я сделала ей кофе, слабый. Она сидела и молчала. Я вертелась на стуле со своим кофе. Мне страшно хотелось курить, но я сдерживалась. Наташа тоже стала вертеться и, не выдержав, спросила: «Гося, ты что, курить бросила?» И, услышав объяснение, вознегодовала: «Я сюда пришла, чтобы поговорить по-польски и дымом надышаться. А от пластыря с никотином организм думает, что курит, только воздух вокруг такой невыносимо чистый, вот он и балдеет». Я подумала: «Ты-то наверняка куришь, вот и пришла дымом подышать». Я уверена, что там, где она сейчас, все устроено так, как ей нравилось. Она в любой момент может затянуться сигаретным дымом и, когда ей захочется, поговорить по-польски.